Они разговаривали так, словно старика не существовало. А потом вдруг опомнились, покосились на гитана и растерянно замолчали. Старик откашлялся. «Я слишком стар, чтобы работать. Я вернулся туда, где родился». «И еще чего, ты не здесь родился». «Нет, но рядом, в хижине за тем холмом. До вашего приезда это все была одна ферма». «В хижине, которую размыло дождем?» «Да, мы там с отцом жили. Я останусь на вашей ферме, пока не умру». «Говорю же, нельзя», — сердито отрезал Карл. «Мне тут, старики, ни к чему. Ферма у нас маленькая, кормить и лечить тебя нам не по карману. Наверняка у тебя есть родственники, друзья, вот к ним и иди. Нечего тут попрошайничать». «Я здесь родился», — невозмутимо повторил Китана. Карлу Тифлину не хотелось быть жестоким, но что еще ему оставалось? «Так и быть, сегодня мы тебя накормим», — сказал он. «Переночуешь в маленькой комнате барака, а после завтрака отправишься во свояси. Ступай к своим друзьям и близким. Негоже это — умирать среди чужих людей». Гитана надел черную шляпу и наклонился за мешком. «Вот мои вещи», — сказал он. Карл отвернулся. «Пойдем, Билли. Надо закончить работу в конюшне. Джоди, покажи старику маленькую комнату». Они с Билли вернулись в конюшню, а миссис Тифлин отправилась в дом, бросив через плечо: «Я принесу одеяло». Гитана вопросительно посмотрел на Джоди. «Я вас провожу», — сказал тот. Койка с матрасом, набитым лузгой, ящик из-под яблок с керосиновой лампой и кресло-качалка без спинки. Вот и вся обстановка маленькой комнаты, другой мебели там не было. Гитана осторожно поставил мешок на пол и сел на кровать. Джоди застенчиво замер в дверях, не решаясь уйти. Наконец он проронил: «А вы пришли с больших гор?» Гитана медленно покачал головой. «Нет, я работал в долине Салинас». Джоди все не отпускали дневные мысли. «А вы когда-нибудь были в горах?» Старые черные глаза застыли на месте, и их свет обратился внутрь, к далекому прошлому. «Однажды был в детстве. Мы с отцом ходили». «Далеко-далеко в горы?» «Да». «И что же вы увидели?» — вскричал Джоди. «Люди там живут?» «Нет». «Тогда что там?» Глаза Гитана были по-прежнему обращены внутрь. Промеж них легла маленькая морщинка. «Что вы там видели?» — не унимался Джоди. «Не знаю, не помню». «Там правда очень сухо и страшно». «Не помню». От восторга Джоди потерял всякий стыд. «Да что же вы совсем ничего не помните?» Губы Гитана приоткрылись, да так и застыли, пока он подыскивал нужное слово. «Да вроде бы хорошо там было». Глаза Гитана как будто нашли в глубине лет то, что искали. Взгляд его смягчился, и в нем засияла мягкая то появляющаяся, то вновь исчезающая улыбка. «А потом вы больше никогда в горы не ходили?» — спросил Джоди. «Нет». «И не хотели?» Вдруг лицо Гитана напряглось. «Нет», — резко ответил он, давая понять, что не хочет об этом разговаривать. Мальчика одолело нестерпимое любопытство. он никак не мог уйти и опять засмущался. «Хотите сходить в конюшню посмотреть на лошадей?» — спросил он. Гитана встал, надел шляпу и приготовился идти. Вечерело. Они стояли возле поилки и смотрели, как лошади сходят с холмов на вечерний водопой. Гитана положил свои большие сучковатые руки на верхнюю балку забора. У корыта собралось уже 5 лошадей. Напившись, они трогали губами землю или терлись боками об отполированные доски забора. И только потом, когда все лошади уже давно напились, с холма медленно спустился старый конь. У него были желтые зубы и копыта плоские и острые, как лопаты. Из-под кожи на боках выпирали ребра. Он подбрел корыту и долго громко пил. «Это старый Истер», — пояснил Джоди, — «самый первый конь моего папы. Ему уже 30 лет». Он внимательно посмотрел на Гитана. «Плох совсем», — заметил тот. Из конюшни вышли отец Джоди и Билли Бак. «Слишком стар, чтобы работать», — повторил Гитана. «Только и может, что есть. Скоро помрет». Карл Тифлин услышал последние слова. Он был зол на себя за жестокость к несчастному старику, и оттого снова повел себя жестоко. «Лучше бы нам пристрелить Истера», — сказал он. «Только зря мучается от боли и ревматизма». Он украдкой покосился на Гитана. Понял ли тот, куда он клонит? Но большие костлявые руки старика даже не шевельнулись, а черные глаза по-прежнему смотрели на лошадь. «Стариков нечего мучить», — продолжал отец Джоди. «Один выстрел, и дело с концом. Ну, грохнет, ну, больно, ненадолго станет. Зато потом никакого ревматизма и гнилых зубов. Тут вмешался Билли Бак. Они всю жизнь трудились и теперь имеют право на отдых и покой. Пусть себе гуляют без дела». Карл не отрывал уверенного взгляда от костлявой лошади. «Теперь уж и представить нельзя, какой Истер был красавец в молодости», — тихо проговорил он. «Шея длинная, грудь мощная, брюхо подтянутое. Барьер из 5 перекладин в раз брал. Да и скачки я на нем выигрывал, когда мне 15 лет было. Сотню-другую всегда мог на нем заработать. Эх, какой был красавец!» Тут Карл опомнился и мысленно выругал себя за мягкотелость. «Но теперь его надо пристрелить. Он имеет право на отдых», — упорствовал Билли. Тут Карлу на ум пришла забавная шутка. «Если б на холмах росла яичница с ветчиной, я бы тебя тоже выпустил попастись», — сказал он старику. «Но я не могу позволить тебе пастись на моей кухне». Они сбили и зашагали к дому и еще долго смеялись по этому поводу. «Вот было бы славно, если бы яичница на холмах росла». Джоди понял, что отец нащупывает у Гитана слабое место и хочет ударить его побольнее. Его и самого часто так щупали. Отец знал все слабые места сына, поэтому его слова никогда не проходили даром. «Вы его не слушаете, он болтает только», — сказал Джоди. «Никогда он Истера не убьет. Шибко любит. Это ведь его первая лошадь». Солнце село за холмы, пока они разговаривали, И все на ферме притихло. В темноте Гитана почувствовал себя увереннее. Он издал губами странный резкий звук и протянул через забор одну руку. Старый Истер приковылял к нему, и Гитана погладил его худую шею. «Нравится?» — тихо спросил Джоди. «Да, но плох он совсем». Со стороны дома донесся звон треугольника. «Ужин!» — вскричал Джоди. «Пойдемте ужинать!» Когда они зашагали к дому, он заметил, что ходит Гитана прямо, как молодой парень, а старость угадывается только по дерганным движениям и шарканью ног. На нижней ветви кипариса у барака тяжело уселись индейки. Через дорогу перебежал жирный фермерский кот с огромной крысой в зубах. Ее хвост волочился по земле. Перепела на склонах холмов все еще пронзительно созывали друг друга к водопою. Джоди и Гитана подошли к заднему крыльцу, и миссис Тифлин посмотрела на них сквозь сетчатую дверь. «Поторопись, Джоди, пора ужинать, Гитана!» Карл и Билли Бак сидели за длинным столом, покрытым клеенкой, и уже начали есть. Джоди сел на стул, не отодвигая его, а Гитана замер в дверях, держа свою шляпу, пока Карл Тифлин не поднял голову и не пригласил его за стол. «Садись, садись! Хорошенько набей брюхо перед дорогой!» Карл боялся, что в последнюю минуту сжалится, позволит старику остаться, а потому все время напоминал себе, что этому не бывать. Гитана положил шляпу на пол и с отсутствующим видом сел за стол. За едой он не потянулся. Карл сам передал ему тарелку. «Ну, налетай!» Гитана ел очень медленно. Мясо резал крошечными кусочками, а картофельное пюре делил на небольшие кучки. Тревога не отпускала Карла Тифлина. «Родня-то у тебя есть в этих краях?» — спросил он Гитана. «В Монтерее живет зять, да и двоюродные братья есть», — не без гордости ответил тот. «Ну вот у них и поживи». «Да ведь родился я здесь», — с легким укором сказал Гитана. Из кухни пришла мама Джоди, неся большое блюдо с пудингом из тапиоки. «Знаешь, что я сегодня сказал Гитана?» — рассмеялся Карл. «Если б яичница с ветчиной росла на холмах, я бы вывел его попастись, как старину Истера». Гитана равнодушно посмотрел в тарелку. «Жаль, что нельзя его оставить», — сказала миссис Тифлин. «Не начинай только, ради бога», — осадил ее Карл. Когда все поели, Карл, Билли Бак и Джоди пошли в гостиную переваривать ужин, а Гитана, даже не попрощавшись, вышел на улицу через заднюю дверь на кухне. Джоди сидел и тайком наблюдал за папой. Он знал, как нехорошо у того на душе. «В здешних краях этих пайсана пруд пруди», — сказал он Билли Баку. «Они славные люди», — встал на защиту Билли. «Выносливее любого белого и работаю дольше. Раз я видел одного старика на 105 лет, так он вовсю верхом разъезжал. А сколько, думаешь, этот Гитана пешком протопал?» «Белый старик столько бы не прошел». «Это да. Крепкие они ребята», — согласился Карл. «Слушай, а чего это ты его защищаешь?» «Билли, мне сейчас и так нелегко приходится. Мы еле-еле концы с концами сводим. Вот-вот итальянский банк ферму закрабастает. Кормить чужих стариков мне не по карману, ты это знаешь». «Конечно», — кивнул Билли. «Будь ты богат, все бы иначе обернулось. Вот именно. И к тому же у него здесь полно родных. Зять и двоюродные братья живут в Монтерее. С какой стати я должен его кормить? Джоди молча слушал их разговор и представлял себе тихий голос гитана, вторящий одно и то же неоспоримое. Но я здесь родился. Он был таинственный, как сами горы. Кряжи следовали один за другим, насколько хватало глаз, а за самым последним таилась огромная неведомая страна. В тусклых, темных глазах древнего гитана тоже таилось неведомое. Он всегда говорил недомолвками, не давая проникнуть внутрь к сокрытому за этими глазами. И Джоди постоянно, неудержимо влекло к бараку. Пока отец говорил, он незаметно встал и выскользнул на улицу. Ночь была очень темная, и далекие звуки легко разносились в недвижном воздухе. Из-за холма летел звон колокольчиков, это ехали по дороге лесорубы. Джоди стал пробираться через темный двор. В маленьком окошке барака горел свет. Поскольку ночь располагала ко всему таинственному, Джоди бесшумно подкрался к окну и осторожно заглянул внутрь. Гитана сидел в кресле-качалке лицом к двери, одной рукой плавно двигая перед собой. Джоди толкнул дверь и вошел в барак. Гитана вздрогнул, схватил кусок замши и попытался набросить ее на колени, но та соскользнула и упала на пол. Джоди замер, с восхищением глядя на вещь в руке гитана. Изящную рапиру с резным золотым эфесом и клинком, подобным тонкому лучу черного света. «Что это?» — вопросил Джоди. Гитана только посмотрел на него сукаризной, взял с пола замшу и решительно завернул в нее дивный клинок. Джоди протянул руку. «Можно посмотреть?» Глаза гитана сердито вспыхнули, и он покачал головой. «Где вы ее взяли? Откуда она у вас?» Старик смерил его серьезным, задумчивым взглядом, словно взвешивал ответ. «От отца осталось». «А он где взял?» Гитана посмотрел на длинный замшевый сверток. «Не знаю». «Что же он вам не рассказывал?» «Нет». «И зачем она вам?» Гитана немного удивился. «Не зачем. Я ее просто храню». «Можно посмотреть?» Старик медленно развернул блестящий клинок и позволил ему немного посверкать в свете керосиновой лампы, а потом снова спрятал. «Теперь уходи. Я хочу спать». Едва Джоди успел закрыть за собой дверь, как гитана задул огонь. Шагая домой, мальчик с необыкновенной ясностью осознал: о рапире нельзя рассказывать ни единой живой душе на свете. Это страшная тайна, и ее раскрытие разрушит хрупкое основание истины. Если ее с кем-нибудь разделить, она просто перестанет быть истиной. В темном дворе Джоди встретил Билли Бака. «Тебя родители обыскались», — сказал тот. Джоди тихо вошел в гостиную, и отец сразу встал ему навстречу. «Ты где был?» «Ходил проверить мышеловку, нет ли там новых крыс». «Понятно. Теперь иди спать. Уже поздно», — сказал отец. Утром Джоди первым сел за стол. Потом спустился мистер Тифлин, следом вошел в столовую Билли Бак. Миссис Тифлин выглянула из кухни. «А где старик, Билли?» Пошел прогуляться, наверное. В комнате его нет. Может, в Монтеррей отправился, предположил Карл. Дорога-то дальняя. Нет, мешок с вещами на месте. После завтрака Джоди пошел к бараку. В солнечных лучах с жужжанием летали туда-сюда мухи. На ферме стояла какая-то особенная, небывалая тишина. Убедившись, что его никто не видит, Джоди прокрался в маленькую комнату и заглянул в мешок гитана. Там была сменная пара кальсон, джинсы и три пары штопанных носков. Больше в мешке ничего не оказалось. Джоди охватило острое одиночество. Он медленно вернулся домой. Отец стоял на крыльце и разговаривал с мамой. Похоже, старина Истер наконец-то издох. Он сегодня не пришел к поилке с остальными лошадьми. Через несколько часов к ним приехал Джесс Тейлор с горной фермы по соседству. «Ты ведь никому не продавал свою старую клячу, Карл?» «Нет, конечно, а что?» «Да я сегодня с утра пораньше выехал из дома и вижу такую картину. Едет древний старик на древней лошади, без седла, вместо уздечки веревка, причем не по дороге едет-то, а прямо через заросли. Вроде бы у него ружье при себе было, что-то сверкало в руке». «Это старик Гитана», — сказал Карл Тифлин. «Пойду проверю, на месте ли ружья». Он ненадолго вошел в дом, потом снова вышел. «Нет, все здесь». «А куда он ехал, Джесс?» «В том-то и диво, прямиком в горы». Карл рассмеялся. «Пайсана хлебом не корми, дай что-нибудь стянуть». Они в 100 лет не избавляются от этой привычки. Похоже, Гитана украл старину Истера. Поедешь за ним, Карл? Да вот еще. Я не в накладе. Хоть хоронить клячу не придется. Только вот где он раздобыл ружье? И что ему понадобилось в горах? Джоди побежал через огород к зарослям полыни и стал внимательно рассматривать горы. Кряж за кряжем, а в конце — океан. В какой-то момент ему даже показалось, что на самом дальнем склоне он видит ползущую вверх черную точку. Джоди подумал о Гитана и его рапире, о великих горах, и в груди так остро защемило, что захотелось плакать. Он лег на траву возле деревянной кадки, скрестил над глазами руки и долго лежал, полный неизъяснимого горя.